Марк Петри пригнулся, и кулак Ричи прошел над его головой. Инерция собственного удара потянула великана вперед, и Марку оставалось только подставить ногу. Ричи тяжело шлепнулся на землю. Толпа зрителей выдохнула единое «Ах!». Марк хорошо знал, что этот парень разозлен и будет сопротивляться изо всех сил. Марк был ловок, но здесь, на школьном дворе, это было бесполезно. На улице можно было побежать, дождаться ближайшего противника и точным ударом разбить ему нос, но здесь не улица, и надо утихомирить этого урода раз и навсегда. Все эти мысли пронеслись в его голове в какую-то долю секунды. Он прыгнул на спину Ричи Боддина. Толпа снова ахнула. Марк схватил Ричи за руку, аккуратно сдернул рукав рубашки и завернул руку за спину. Ричи взвыл от боли. «А ну, скажи мне, дядя!» — потребовал Марк. Ответ Ричи восхитил бы и старого боцмана. Марк потянул руку Ричи чуть повыше, и тот опять завопил. Он был совсем сбит с толку. Такого с ним еще не случалось. Не могло случиться. Ему просто чудится, что четырехглазый сидит у него на спине и выворачивает ему руку. «Скажи, дядя!» — повторил Марк. Ричи попытался встать на колени. Тогда Марк сдавил его своими коленями, как всадник коня. Оба они перепачкались, но Ричи куда сильнее. Лицо его побагровело, глаза выкатились, на щеке набухала свежая ссадина. Он попробовал сбросить Марка, но тот опять принялся выкручивать ему руку. На этот раз Ричи уже не закричал, а взвыл. «Скажи, дядя, или я сломаю тебе руку». Рубашка Ричи вылезла из штанов. Он заерзал, но проклятый четырехглазый сидел прочно. «Слезай, сукин сын, так нечестно!» Новый прилив боли. «Скажи, дядя!» «Нет!» Он еще раз попробовал встать и уткнулся лицом в пыль. Боль в руке нарастала. Грязь набилась в рот, в глаза. Он забыл о том, какой он большой. Забыл, как земля дрожала у него под ногами. Забыл, что он будет курить кэмел, когда подрастет. «Дядя! Дядя! Дядя!» — завизжал Ричи. Он мог кричать это часами и днями, только бы отпустили его руку. «Скажи, я жирный ублюдок!» «Я жирный ублюдок!» — промычал Ричи. «Молодец!» Марк Петри отпустил его и встал, чтобы посмотреть, что будет дальше. Он надеялся, что с Ричи довольно. Если нет, придется пустить ему кровь. Ричи встал и оглядел всех. Никто не смотрел ему в глаза. Этот вонючий глик уставился на четырехглазого с восхищением, как на бога. Ричи стоял один, пытаясь осмыслить свое мгновенное падение. Слезы гнева и бессилия проложили следы на его грязном лице. Он из-под лобья смотрел на Марка Петри. Рука ныла, как гнилой зуб. «Проклятый сукин сын, я еще покажу тебе!» Но не сегодня. Он повернулся и побрел прочь, и земля под ним не дрожала. Он смотрел вниз, чтобы не видеть ничьих лиц. Со стороны девчонок кто-то захихикал. Высокий звук, с жестокой ясностью, повисший в утренней тишине. Он не посмотрел, кто это смеется. 11:15. Городская свалка Джерусалем-Слот до 45-го была карьером по добыче гравия. Она находилась за Бернс-Роуд в 2 милях от кладбища Хармони-Хилл. Ниже по дороге Дат Роджерс слышал тарахтение газонокосилки Майка Райерсона, но вскоре этот звук исчез в треске пламени. Дат надзирал за свалкой с 1956 года, и его каждый год аккуратно переизбирали на эту ответственную должность. Он и жил на свалке в лачуге с надписью «Сторож свалки» на перекошенной двери. 3 года назад он установил здесь печку и окончательно переселился из своей городской квартиры. Он был горбуном со странно вздернутой головой, как будто Господь отправил его в этот мир пинком. Руки его, свисающие почти до колен, отличались недюжиной силой. Когда на свалке воздвигали стену, он вытолкнул застрявший в грязи панели воз, сделав то, что не могли сделать 4 здоровых мужчин. Даду на свалке нравилось. Он любил гоняться за мальчишками, собиравшими бутылки, или регулировать разгрузку мусора. Он знал, что они смеются, видя, как он карабкается по грудам отбросов в своих болотных сапогах и резиновых перчатках, с пистолетом в кобуре и с мешком за плечами. Пускай смеются. Он собирал медную проволоку и медную обмотку с моторов, а медь в Портленде стоила недешево. Попадались ему и старые стулья, бюро и диваны, которые можно было починить и продать антикварам на шоссе номер один. Те, в свою очередь, сбывали их бестолковым туристам. Как-то он нашел здоровенную кровать с проволочной сеткой и продал ее за 200 баксов какому-то педику. Тот просто затащился от новоанглийского колорита этой штуки, не подозревая, как тщательно дат затирал на ней «Сделано в Калифорнии». В дальнем углу свалки стояли поломанные автомобили, Бьюики, Форды и Чеви, и там было еще много исправных деталей. За хороший карбюратор могли заплатить $7, а там были еще и фары, и ветровые стекла, и рули, и коврики на полу. Да, на свалке ему хорошо. Это его Диснейленд и Шангри-Ла вместе взятые. Но деньги, зарытые в черном ящичке за его лачугой, были даже не самым лучшим. Еще лучше были костры и крысы. Дад сжигал мусор по утрам в воскресенье и в среду, и по вечерам в понедельник и в пятницу. Лучше всего было вечером. Ему нравилось, как горит разноцветным огнем пластик, бумага, тряпки. Но утренние костры нужны для крыс. Сейчас, сидя на стуле и смотря, как разгорается груда мусора, посылая в небо сероватые струйки дыма, Дат поигрывал пистолетом и поджидал крыс. Когда они приходили целыми полчищами, большие серые крысы с красными глазками, хвосты волочились за ними, как розовые проволочки. Даду нравилось охотиться на крыс. «Ну, ты стреляешь, Дат», — говорил ему Джордж Мидлер в магазине, отпуская очередную коробку патронов. «Опять будет платить город». Это была старая шутка. Пару лет назад Дат вписал патроны в заказ, и ему их оплатили, хоть и не без ворчания. «Джордж», — отвечал Дат, — «ты же знаешь, что я работаю для города». «Вот, вот эта тварь, жирная, волочащая ногу, это Джордж Мидлер. Тащит в зубах что-то вроде цыплячьих кишок. Давай, Джордж, иди сюда», — пробормотал Дат, нажимая на курок. Крыса дважды перевернулась и застыла. Убойная сила? Не очень. Надо бы купить магнум, и тогда посмотрим, как они закувыркаются. А следующее. Это маленькая сучка Рути Крокет, которая не носит лифчика и всегда смеется и тычет пальцем, когда Дат проходит мимо школы. Бах! Всего хорошего, Рути! Крысы в панике кинулись в рассыпную. Но Дат успел уложить 6. Неплохо для одного утра. Если подойти ближе, то можно увидеть, как блохи спасаются с холодеющих тел, как крысы из тонущего корабля. Эта мысль неожиданно развеселила его, и он откинул назад свою без того вздернутую голову и хрипло рассмеялся. Жизнь поистине была прекрасна. 12:00. Часы пробили 12, возвещая перерыв на ланч во всех 3 школах. Лоуренс Крокет, член городского управления и владелец конторы по продаже недвижимости, закрыл книгу, которую читал «Рабы сатанинского секса», и пошел к двери. Распорядок дня был нерушим. Сейчас он пойдет в кафе «Экселент», возьмет пару чизбургеров и чашку кофе и поглазеет на ноги Полин, закурив Уильям Пен. Подергав дверную ручку, чтобы убедиться, что дверь закрыта, он зашагал вниз по джойнт на Равеню. На углу он остановился и поглядел вдаль, на дом Марстонов. Рядом с ним стояла машина. Он видел, как ее стекла отсвечивали на солнце. Крокет почувствовал смутное беспокойство. Он продал этот дом уже примерно год назад вместе с долго пустовавшей прачечной. Странное дело. Самое странное в его жизни. По всей вероятности, это была машина некоего Стрейкера. Р.Т. Стрейкера. Только что он получил от него послание. Этот тип явился к нему в офис июльским днем год назад — Он вышел из машины и постоял немного перед входом, прежде чем войти. Лысый, как бильярдный шар, и такой же желтый. Брови его сходились в одну черную линию, и глаза под ними походили на две глубокие темные дыры. В одной руке он держал черный дипломат. Ларри тогда был вовсе один. Секретарша, фалмутская девица с восхитительными бедрами, отлучилась в Гайдс-Роллс. Лысый мужчина уселся в кресло, положив дипломат на колени, и посмотрел на Ларри без всякого выражения, что еще тогда неприятно его удивляло. Обычно он узнавал намерения пришедших к нему людей еще до того, как они открывали рот. Этот посетитель не стал рассматривать фото на стенах, не проявил никакого желания поздороваться и даже не представился. «Чем могу служить?» — спросил, наконец, Ларри. «Я хотел бы приобрести дом и помещение для торговли в вашем чудном городе», — сказал мужчина. Голос его тоже был ровным и невыразительным, как прогноз погоды по радио. «Что ж, чудесно», — сказал Ларри, — «у нас имеются прекрасные...» «Нет-нет», — прервал его Лысый, поднимая руку. Ларри удивился тому, какие длинные у него пальцы. «Я уже выбрал. Это за муниципальным зданием напротив парка». «Да, я как раз и хотел это предложить. Там была прачечная, закрылась год назад. Это очень хорошее место, если вы...» «А дом?» Опять прервал Лысый. «Это то, что у вас называют домом Марстонов». Ларри слишком долго занимался бизнесом, чтобы обнаружить свое удивление. «Вы уверены?» «Да, меня зовут Стрейкер. Ричард Трокет Стрейкер. Все бумаги выписываете на мое имя». «Чудесно!» — сказал Ларри. «Он все еще не верил в свою удачу. За этот дом запрашивают 14 000 долларов. Но я думаю, мои клиенты согласятся немного уступить. А старые прачечные...» «Погодите. Я согласен заплатить 1 доллар». «Один?» Ларри подался вперед, не веря в то, что услышал. «Да, вот посмотрите». Длинные пальцы Стрейкера проворно распахнули дипломат и извлекли оттуда синюю папку с бумагами. Ларри Крокет зачарованно смотрел на него. «Почитайте, это сэкономит время». Ларри раскрыл папку и со вздохом посмотрел на первую страницу, как человек, знающий, что его разыгрывают. Глаза его какое-то время рассеянно блуждали по строчкам, потом наткнулись на что-то. Стрейкер слегка улыбнулся. Он порылся в недрах своего костюма и извлек золотой портсигар и закурил, чиркнув деревянной спичкой. Пряный аромат турецкого табака заполнил офис. В следующие 10 минут в кабинете царило молчание, нарушаемое только гудением вентилятора и отдаленным шумом проезжающих машин. Стрейкер докурил сигарету до самого фильтра, растер пепел между пальцев и зажег еще одну. Ларри поднял от бумаг бледное лицо. «Это какая-то шутка. Кто вам это дал, Джон Келли?» «Я не знаю никакого Джона Келли и не шучу». «Но эти бумаги... Господи, вы что, не понимаете, что эта земля стоит не меньше 1,5 миллионов?» «Вы ошибаетесь», — холодно сказал Стрейкер. «Не меньше 4. А когда там появится торговый центр, она будет стоить еще дороже». «Что вам нужно?» — хрипло спросил Ларри. «Я вам уже сказал. Мы с компаньоном хотим открыть дело в вашем городе и хотим поселиться в доме Марстонов». «Какое дело? Трупы Инкорпорейтед?» Стрейкер вежливо улыбнулся. «Обычную торговлю мебелью с уклоном в антиквариат для коллекционеров. Мой партнер специализируется в этой области». «Черт!» — сказал Ларри беспомощно. «Вы могли бы купить дом за 8,5 тысяч, а магазин за 16. Скажите это вашему партнеру, и вам не мешало бы знать, что здесь вряд ли кого-то заинтересует антикварная мебель». «Не беспокойтесь», — сказал Стрейкер. «Мой партнер досконально знает все, чем он занимается. Он знает, что через ваш город проезжает много туристов, и мы будем продавать наш товар. Впрочем, это вас не должно занимать. Бумаги в порядке». Ларри положил синюю папку на стол. «Вроде бы. Но я не собираюсь заключать с вами эту сделку». «Нет, конечно. В голосе Стрейкера прорезалась легкая снисходительность. «Это сделает ваш юрист в Бостоне, Фрэнсис Уолш». «Откуда вы знаете?» — прохрипел Ларри. «Неважно. Передайте эти бумаги ему. Земля, на которой строится центр, будет вашей при выполнении вами трех условий». «Да», — сказал Ларри с каким-то облегчением. «Условия?» — он закурил Уильям Пен. «Ну, давайте выкладывайте ваши условия. Во-первых, вы продаете мне дом Марстонов и помещение для магазина за $1. В случае с домом ваш клиент — это земельная корпорация в Бангоре, а помещение принадлежит сейчас Портлендскому банку. Я думаю, что они согласятся на самые низкие цены, которые вы покроете им из своих средств, за исключением, конечно, ваших комиссионных. Где вы получили эту информацию? Это вам не обязательно знать, мистер Крокет. Условие второе. Если об этом когда-нибудь зайдет речь, то все, что вы знаете, что мы два партнера, открывающие торговлю для заезжих туристов, это очень важно. Я не болтун. Все же я хочу особо подчеркнуть серьезность этого условия. Придет время, мистер Крокет, когда вам захочется похвалиться перед кем-нибудь этой удачной сделкой. Если вы это сделаете, я вас уничтожу. Вы понимаете меня? «Звучит, как в шпионских фильмах», — сказал Ларри. Голос его был деланно бодрым, но внутри все сжалось. Эти слова «я вас уничтожу» были сказаны ровно, как с добрым утром. Это заставляло видеть в них правду. И как этот шут узнал про Фрэнка Уолша? Даже его жена про него не знала. «Вы меня поняли, мистер Крокет?» «Да», — выдавил Ларри. «Повторяю, что я не болтлив». На лицо Стрейкера вернулась тонкая усмешка. «Потому я и имею с вами дело». «А третье условие?» «Дом требует кое-какого ремонта». «Это уж ваша забота», — сухо заметил Ларри. «Мой партнер займется этим сам. Но вы будете его доверенным лицом. Время от времени мне будут требоваться услуги ваших рабочих в доме или в магазине. Вам нужно будет это организовать, но без огласки». «Да, да, я понимаю, но слухи...» «А что могут быть слухи?» Стрейкер поднял брови. «Конечно, это вам не Бостон или Нью-Йорк. Слухи обязательно пойдут. Здесь на Рейл-Роуд-стрит живет такая Мэйбл Верц, которая целый день стоит у окна с биноклем. На горожан мне наплевать. И моему партнеру тоже. Горожане всегда болтают, как сороки на телефонных проводах. Скоро они к нам привыкнут». «Дело ваше». Ларри пожал плечами. «Хорошо. Заплатите им за все и предъявите счета мне. Расходы будут вам возмещены. Вы согласны?» Ларри согласился. Он был одним из лучших игроков в покер во всем графстве Камберленд. И хотя он сохранял внешнее спокойствие, изнутри его грызла тревога. Сделка, которую ему предложил этот ненормальный, была из тех, что случаются раз в жизни. Может, его партнер из тех чокнутых миллиардеров, которые... «Мистер Крокет, я жду». «У меня тоже есть два условия», — сказал Ларри. «Да-да». Стрейкер выглядел заинтересованным. Он указал на синюю папку. «Во-первых, эти бумаги должны остаться в тайне». «Ну, конечно». «И еще, если вы хотите заниматься здесь чем-либо противозаконным, то я вас знать не знаю. Это значит...» Внезапно Стрейкер запрокинул голову и разразился холодным, механическим смехом. «Я что, сказал что-нибудь смешное?» — осведомился Ларри, даже не улыбнувшись. «О, нет, конечно, нет, мистер Крокет. Извините, ваше высказывание просто позабавило меня. Вы хотите что-нибудь еще добавить?» «Еще этот ремонт. Я не дам вам ничего опасного. Если вы собираетесь делать там самогон или взрывчатку или наркотики, делайте это без меня». «Хорошо». Улыбка Стрейкера исчезла. «Так мы договорились?» Ларри со странным неудовольствием сказал. «Я думаю, да. Хотя, похоже, пока все выгоды от сделки достаются вам, а все расходы мне. Сегодня понедельник. Я буду у вас в четверг. Лучше в пятницу». «Хорошо». Он встал. «До свидания, мистер Крокет». Бумаги оказались подлинные. Бостонский юрист Ларри сказал, что земля, на которой строился торговый центр в Портленде, принадлежала по бумагам какой-то странной компании под названием Continental Land. В ее офисе в Нью-Йорке нашли только пустые кабинеты под слоем пыли. В пятницу Стрейкер приехал еще раз, и Ларри подписал бумаги. Он сделал это с сильным чувством сомнения. Впервые он нарушил свое правило — не гадить там, где ешь. Ему не нравился этот Стрейкер, который должен был обосноваться в доме Марстонов, и заодно не нравился его партнер, мистер Барлоу. Но август кончился. Наступила осень, за ней зима, и он начал понемногу забывать о странной сделке. А потом события стали развиваться быстро. Сперва к нему пришел этот писатель Мейерс с намерением снять дом Марстонов. Он посмотрел на Ларри очень удивленно, когда услышал, что дом уже продан. Вчера он обнаружил на почте сверток и письмо от Стрейкера, просто записку. «Прошу вас поместить в окне магазина этот плакат, РТ Стрейкер». Плакат тоже был простым. «Открытие через неделю. Барлоу и Стрейкер. Лучшая мебель, старинные изделия. Добро пожаловать». И вот у дома появился автомобиль. Он еще смотрел на него, когда кто-то тронул его локоть. «Уснули, Ларри?» Он слегка подпрыгнул, но это оказался Перкинс Гилспай, только что закуривший пэл-мэл. «Нет», — сказал он, нервно хихикнув, — «просто задумался». Перкинс тоже поглядел на дом Марстонов, потом перевел взгляд на табличку в окошке старой прачечной. «Хорошо, когда в город приезжают новые люди, правда? Вы их уже видели? Одного в прошлом году. Барлоу или Стрейкера? Стрейкера. Ну и как он?» «Трудно сказать», — выдавил Ларри, чувствуя, что у него пересохло в горле. «Мы говорили только о делах». «Ну ладно, пошли. Я дойду с вами до Экселента». Когда они пересекали улицу, Ларри Крокет почему-то подумал о сделках с дьяволом. 13:00. Сьюзен Нортон зашла в парфюмерный магазинчик «Бэбс» и улыбнулась Бэбс Гриффин, старшей сестре Холла и Джека. После короткого обмена новостями Бэбс спросила, видела ли Сьюзен, что какие-то приезжие открыли на месте старой прачечной мебельный магазин. Там все дорого. Но хорошо бы, если бы у них оказалась маленькая лампа под пару той, что стоит у нее дома, и прошедшее лето было чудесным, и жаль, что все уже кончилось. 15:00. Бонни Сойер лежала на большой двуспальной кровати в своем доме на Дип-Кат Роуд. Это был настоящий дом, а не трейлер, с фундаментом и подвалом. Ее муж, Редж, заколачивал хорошие деньги, работая механиком в Бакстоне. На ней были только прозрачные голубые трусики, и она в нетерпении поглядывала на часы. 15:02. Ну, где же он? Почти сразу же за этой мыслью тихо открылась дверь, и внутрь прокрался Кори Брайант. «Все в порядке», — прошептал он. Кори, которому было только 22, уже 2 года работал в телефонной компании, и эта связь с замужней женщиной, и не с кем-нибудь, а с Бонни Сойерс, мисс графства Камберленд 73-го года, все еще пугало его. Бонни улыбнулась ему. «Если бы он был здесь, дорогой», — нежно сказала она, — «у тебя в пузе была бы уже банка с экран телевизора». Он проскользнул внутрь. Бонни протянула к нему руки. «Я тебя люблю, Кори. Ты такой красивый». Глаза Кори смотрели на то темное, что просвечивало сквозь прозрачный нейлон, и страх постепенно уходил из них. Он, спотыкаясь, пошел к ней, и когда они слились в объятия, где-то за окном в лесу запеликала цикада. 16:00. Бэйн Мейерс отодвинулся от стола, выполнив дневную норму. Он не ходил днем в парк и писал без перерыва, чтобы вечером с чистой совестью отправиться к Нортону. Он встал и потянулся, слушая, как хрустят его кости. Спина была мокрая от пота. Он достал из шкафчика у изголовья кровати чистое полотенце и пошел в ванную, чтобы успеть до прихода с работы основного населения. Повесив полотенце на плечо, он повернулся к двери, но вдруг обернулся и поглядел в окно. В городе все замерло под чистым небом того голубого, глубокого цвета, которым славится Новая Англия. Он видел двухэтажные дома на Джойнтнер-авеню, видел их плоские крыши, видел парк, где уже возились дети, вернувшиеся из школы, и лесистые холмы на северо-западе. Его глаза остановились на просвете в деревьях, где пересекались Бернс-роуд и Брунс-роуд, и где был виден нависающий над городом дом Марстонов. Отсюда он казался крохотным, как детский кукольный домик. Ему это нравилось. Такой размер был безопасен. Можно было взять зловещий дом в руку и зажать его в кулаке. Возле дома стояла машина. Он стоял с полотенцем на плече и глядел туда, чувствуя внезапный ужас, причины которого не знал и не хотел знать. Две отвалившиеся ставни были поставлены на место, окончательно закрыв дом от постороннего взгляда. Его губы медленно двигались, выговаривая слова, которые не мог понять никто, даже он сам. 17:00. Мэтью Берг вышел из школы с портфелем в левой руке и направился к пустой стоянке, где стоял только его старый Чеви. Ему было 63, уже 2 года после пенсии. Но он продолжал вести уроки английского и заниматься разными общественными делами, в первую очередь школьным театром. Он только что закончил читать трехактную комедию под названием «Проблема Чарли». Теперь ему предстояло распределить роли среди дюжины мальчишек и девчонок и репетировать с ними до 30 октября, когда должна была состояться премьера. По теории Мэтта, школьный спектакль мог быть безвкусным, но полезным, как алфавитный суп Кэмпбелла. Придут родители, чтобы полюбоваться на своих чад. Придет обозреватель из Камберлендского леджера, чтобы впасть в неизменный бурный восторг. Лучшая девушка, в этом году, наверное, Рути Крокет, влюбится в кого-нибудь из актеров и весьма, возможно, лишится девственности непосредственно после спектакля. В 63 Мэтту все еще нравилась его работа. Он не очень следил за дисциплиной. Он был слишком рассеян, чтобы эффективно выполнять карательные функции, но это его мало занимало. Он терпеливо читал сонеты Шекспира среди летающих по холодным классам бумажных самолетиков, стряхивал со своего стула кнопки и веля открыть страницу 467-ю в учебнике, уже без особого удивления, обнаруживал у себя в столе то кузнечика, то жабу, один раз даже 7-футовую черную змею. Он измерил свой предмет вдоль и поперек, как старый мореход Колериджа. Стейнбек на первом уроке, Чосер на втором, структура предложения на третьем и функции герундии после ланча. Его пальцы пожелтели скорее от мела, чем от никотина. Ученики не особенно его любили, но многие относились с уважением, а некоторые учились у него любви и своему делу, даже такой эксцентричный и смиренный. Он любил свою работу. Он сел в машину, включил радио, настроив его на портлендскую станцию, передающую рок-н-ролл. Рок всегда нравился ему. Он ехал домой. У него был маленький дом на Таггард-стрим-роуд, куда мало кто был вхож. Он не был женат и не имел родных, кроме брата в Техасе, который работал в нефтяной компании и ни разу ему не написал. Он был одинок, но одиночество его не тяготило. Он остановился у светофора на углу Джойнтнер-авеню и Брок-стрит и свернул к дому. Тени уже удлинились, и свет сделался тусклым и золотистым, как на полотнах импрессионистов. Он посмотрел налево, увидел дом Марстонов и посмотрел еще раз. «Ставни», — сказал он громко под музыку, — «ставни повесили». Поглядев на дом еще, он заметил у подъезда машину. Он учительствовал в Салем-слот с 52-го и никогда не видел там машин. «Неужели там кто-то поселился?» — спросил он себя вслух и поехал дальше. 18:00. Отец Сьюзен, Билл Нортон, член городского управления, удивился, когда понял, что Бен Мерс ему чрезвычайно понравился. Билл был высоким, плотным, черноволосым мужчиной, совсем не толстым, в свои 50. Когда-то он с разрешения отца оставил высшую школу и завербовался на флот. Диплом он получил только в 24. При своем уровне образования он вовсе не был тупым антиинтеллектуалом, как многие рабочие, хотя недолюбливал юных волосатых пердожников, как он их называл, которых дочь иногда приводила из школы. Его возмущали не их прически или наряды, а то, что, по его мнению, все они были несерьезными. Он не разделял и надежд жены на Флойда Тибетса, с которым Сьюзен крутил уж довольно давно. Но Флойд имел хорошую работу, и Билл на этом основании считал его достаточно серьезным. К тому же он был местным, а этот — Мейерс. «Только не приставай к нему насчет пердожников», — предупредила Сьюзен, вскакивая на звук звонка. Она надела легкое летнее платье, новая прическа была схвачена зеленой лентой. «Буду называть их, как привык, ладно?» — усмехнулся Билл. Она нервно улыбнулась ему в ответ и пошла открывать. Вернулась она с высоким худощавым мужчиной настороженного вида. На Билла сразу произвели впечатление его тонкие черты лица, густые черные волосы, кажущиеся свежевымытыми, и одежда. Новые голубые джинсы и белая рубашка с коротким рукавом. «Бен, это мои родители. Билл и Энн Нортон. Мама, папа, это Бен Мейерс». «Здравствуйте. Рад познакомиться». Он с некоторой напряженностью улыбнулся мисс Нортон, и она сказала: «Добро пожаловать, мистер Мейерс. Мы впервые видим живого писателя. Сьюзен от вас в восторге». «Знаете, я сам не в восторге от своих работ». Он опять улыбнулся. «Здорово!» Билл привстал со стула. К должности, которую он занимал сейчас в портлендских доках, он шел через тяжелый труд, и его рукопожатие было сильным. Но и Бена рука была не такой уж вялой, как у обычного пердожника, и Билла это приятно удивило. «Любишь пиво?» «Могу угостить холодным». Он махнул рукой куда-то на задний двор. «Пердожник обязательно отказался бы. Они очень боятся уронить свое достоинство». «Не откажусь», — сказал Бен, улыбаясь еще шире. Билл тоже улыбнулся. «О, молодец! Тогда пошли». Между двумя женщинами, наблюдающими это, возник очередной немой спор. Энн Нортон сдвинула брови, а морщинка на лбу Сьюзен, наоборот, разгладилась. Бен пошел на веранду вслед за Биллом. В углу стоял ящик со льдом, полный банок с пивом. Билл вытащил одну и подал Бену. «Хорошо здесь у вас», — сказал Бен, глядя на печь для барбекю. Это была солидная кирпичная конструкция, от которой так и исходил жар. «Сам делал», — сообщил Билл. Бен отхлебнул пиво и рыгнул. Еще один располагающий жест. «Сьюзи говорит, что ты хороший парень». «Она тоже хорошая». «И практичная», — добавил Нортон. «Она сказала, что ты издал 3 книги». «Да». «Хорошо они идут». «Первые хорошо», — сказал Бен, не продолжая. Билл Нортон, понимающе кивнул. «Как насчет бургеров и сосисок?» «С удовольствием». «Знаешь, как готовить хот-дог, чтобы из них не выходил сок?» «Конечно». Бен показал пальцем в воздухе, как нужно надрезать сосиски. «Молодец», — опять сказал Билл. «Бери пиво, а я сейчас принесу сосиски». Перед тем, как идти, он испытующе посмотрел на Бена. «Слушай, ты серьезный парень?» «Наверное». Бен усмехнулся чуточку мрачно. Билл кивнул. «Это хорошо», — сказал он и вышел. Дул легкий ветерок, отгонявший в сочетании с дымом от печи поздних москитов. Женщины вымыли посуду и пришли на веранду выпить пиво и посмотреть, как Билл, игравший по ветру, на голову разгромил Бена в бадминтон. Бену было по-настоящему жаль, когда пришло время уходить. «Книга не ждет», — сказал он. «Я и так отстаю на 6 страниц. Если я напьюсь, страшно подумать, что я наваляю сегодня». Сьюзен видела, как он вышел из калитки. Билл задумчиво смотрел на огонь. «Он сказал, что Бен кажется ему достаточно серьезным. Во всяком случае, человек, способный работать после такого обеда, уже заслуживает уважения». Однако Энн Нортон так и не изменила своего мнения. 19:00. Флойд Тибетс подрулил на стоянку возле заведения Делла через 10 минут после того, как Делберт Марки включил розовую электрическую надпись над входом, трехфутовые стеклянные буквы, образующие слова «У Делла». Снаружи солнце уже багровело у самого горизонта, и туман уже собирался у земли прозрачными клочьями. Через час-другой наступит ночь. «Привет, Флойд!» — сказал Делл, вынимая из холодильника пиво. «Как дела?» «Привет!» — отозвался Флойд. «Пиво — это уже хорошо!» Он был высоким парнем с песочного цвета бородой, в широких брюках и спортивной куртке, его рабочая одежда. Ему нравилась его работа, хотя иногда он казался себе недостаточно активным, влекомым судьбой, и у него была Сьюзи, замечательная девушка. Он надеялся, что она, как и все девушки, еще немного поломается, а потом решит что-нибудь относительно их общего будущего. Он опустил на стойку доллар, плеснул в стакан пива и отхлебнул. У стойки стоял только этот парень из телефонной компании, Брайант. Он попивал пиво и слушал дурацкую песенку про любовь. «Что нового в городе?» — спросил Флойд, заранее зная ответ. «Ничего. В школе кого-нибудь могли поймать пьяным, но кроме этого ничего. Кто-то убил пса твоего дяди, вот и новость». Флойд не донес стакан до рта. «Что?» «Пса дяди Вина, Дока? Ну, его сбила машина?» «Да нет, его нашел Майк Райерсон, пошел на Хармони Хилл косить траву, а Док висел там на воротах. Вот сукины дети!» — вырвался Флойд. Делл печально кивнул, любуясь произведенным впечатлением. Он знал еще кое-что, что девушку Флойда видели с этим писателем, который остановился у Евы, но об этом пусть Флойду говорят другие. «Райерсон отвез труп Перкинсу», — сказал он. «Тот сказал, что, может быть, пса сбила машина, а потом уже дети повесили его на ограду. Перкинс ничего не видит дальше своей жопы. Кто его знает? Послушай, что я думаю». Делл наклонился к Флойду. «По-моему, это дети. Точно, это они. Это гораздо серьезнее. Вот, посмотри». Он порылся под стойкой и извлек оттуда мятую газету. Флойд взял ее. Заголовок гласил: «Служители сатаны осквернили церковь». Он углубился в чтение. Орава детей ночью влезла в католическую церковь в Клевинстоне, штат Флорида, и устроила там что-то вроде черной мессы. На алтаре нацарапали богохульство, а на ступеньках, ведущих в неф, были обнаружены следы крови. Лабораторный анализ показал, что хотя часть крови была животной, вероятнее всего овечьей, большая часть оказалась человеческой. Местной полиции не удалось обнаружить никаких следов. Флойд положил газету. «Служение дьяволу в лоте! Брось, Делл!» «Дети стали просто чокнутые!» — упрямо сказал Делл. «Вот увидишь, скоро они людей начнут приносить в жертву где-нибудь в сарае Гриффинов. Хочешь убедиться?» «Ну уж нет», — сказал Флойд, слезая со стула. «Я лучше пойду проведаю дядю Вина. Он любил этого пса». «Передай ему мои соболезнования», — сказал Делл, пряча газету назад под стойку. «Мне очень жаль, что так случилось». Флойд замешкался у двери и сказал неизвестно кому: «Говоришь, повесили на ограде? Черт, хотел бы я поймать мерзавцев, которые это сделали». «Дьяволопоклонники», — сказал Делл, — «это они. Не знаю, что в людей вселилось». Флойд ушел. Парень Брайантов сунул в автомат еще 10 центов, и Дик Кэрлес запел «Раздави со мной бутылочку». 19:30. «Возвращайтесь пораньше», — сказала Марджори Глик старшему сыну Дэнни. «Завтра в школу. Твой брат должен быть в постели в 9:30». Дэнни переминался у порога. «Я могу вообще его не брать?» «Не можешь», — сказала сердитая мать. «Тогда и сам не ходи». Она повернулась к плите, на которой жарилась рыба, и Ральфи тут же показал брату язык. Дэнни в ответ погрозил кулаком, но нахальный младший брат только улыбался. «Мы скоро», — пробормотал Дэнни, поворачиваясь к двери. «Не позже 9? Ладно, ладно». В комнате у телевизора сидел Тони Глик, наблюдающий за сражением Red Sox с Янкис. «Вы куда?» «Сходим к этому новенькому», — сказал Дэнни, — «к Марку Петри». «А», — добавил Ральфи, — «посмотрим его железную дорогу». Дэнни метнул на брата свирепый взгляд, но отец ничего не заметил. «Ну, давайте поскорее», — равнодушно сказал он. На улице солнце уже зашло, но небо было еще светлым. На заднем дворе Дэнни сказал: «Ух ты, у меня дождешься». «А я расскажу», — выпалил младший брат. «Расскажу, зачем ты туда пошел». «Я беда», — безнадежно сказал Дэнни. За их домом в лес уходила протоптанная тропа. Дом Гликов стоял на Брок-стрит, а дом Марка Петри на юге Джойнт на Равеню. Тропа срезала путь, что очень важно, если вам 12 и 9 лет, и нужно поскорее вернуться домой. Сухие иглы и шишки хрустели у них под ногами. Где-то в лесной чаще пела птица, вокруг поскрипывали кузнечики. Дэнни зря сказал брату, что у Марка Петри есть целая коллекция пластмассовых монстров Авроры, оборотни, Дракула, Франкенштейн, Безумный доктор и даже замок с привидениями. Их матери очень не понравился бы и его интерес к этому. А братец сразу же стал угрожать, что расскажет ей. «Маленькая вонючка». «Ты вонючка», — сказал Дэнни. «Ты это знаешь?» «Знаю», — гордо отозвался Ральфи. «А что это такое?» «Это когда ты весь зеленый и скользкий, как лягушка», — заключил Дэнни. «Сам такой». Они вышли на берег лиственного ручья, тихо журчавшего по гравию. В 2 милях к востоку он вливался в Таггард-стрим, а потом вместе с ним в Ройл-ривер. Дэнни перепрыгнул на другой берег по камням. «А я тебя сейчас толкну!» — крикнул Ральфи где-то сзади. «А я после толкну тебя в зыбучий песок, вонючка!» «Нет здесь никакого зыбучего песка!» — неуверенно заявил Ральфи, стараясь, однако, держаться ближе к брату. «Да?» — критически спросил Дэнни. «Только недавно здесь затянуло одного парня. Я слышал, как это говорили те, кто его вытаскивал». «Правда?» — глаза Ральфи расширились. «Нет, неправда», — ответил Дэнни. «Он так кричал, кричал, кричал, а потом песок попал в рот, и все. Ух! Ой!» — прошептал Ральфи. «Было уже совсем темно, и в лесу кишели смутные тени. Пошли скорее». Они выбрались наверх, оскальзываясь в сухой хвое. Дэнни действительно слышал в магазине разговор про мальчика 10 лет по имени Джори Кингфилд. Может, он и попал в зыбучий песок, но никто его не нашел. Он просто исчез в болотах 6 лет назад. Одни думали, что это зыбучий песок, другие, что его убил извращенец. Тогда все боялись извращенцев. «Они говорят, что его дух все еще бродит здесь», — нагонял Дэнни страху, не упоминая, что от этого места до болота больше 3 миль. «Не надо, Дэнни», — прошептал Ральфи, — «здесь темно». Лес вокруг таинственно шептался. Птицы умолкли. Где-то хрустнула ветка. Небо почти совсем почернело. «И вот», — продолжал Дэнни зловеще, — «когда какой-нибудь малыш идет через лес, он вдруг появляется между деревьев, и лицо у него распухшее, и все в песке. Дэнни, ну, не надо». Голос брата стал по-настоящему испуганным, и Дэнни замолчал. Он и сам почти испугался. Вокруг было так темно, и действительно казалось, что между деревьев кто-то прячется, крадется за ними. Слева хрустнул еще один сучок. Дэнни вдруг пожалел, что они не пошли по дороге. Еще хруст. «Дэнни, я боюсь», — прошептал Ральфи. «Не глупи», — сказал Дэнни. «Пошли». Они ускорили шаг. Дэнни уверял себя, что не слышал никакого хруста, ничего, кроме их шагов. Руки его были холодными, в висках стучала кровь. Еще 2 сотни шагов, и они выйдут на Джойтнер-авеню, а назад пойдут по дороге, чтобы эта маленькая вонючка не боялась. Вот сейчас увидим городские огни. Сейчас шаг, другой, третий. Ральфи завизжал. «Я вижу, вижу духа, я его вижу!» Ужас раскаленным железом пронзил грудь Дэнни. Он был готов повернуться и бежать, но брат вцепился в него мертвой хваткой. «Где?» — прошептал он, забыв, что сам недавно говорил о духе. Кругом была сплошная темнота. Не знаю, но я его видел. Глаза, я видел его глаза. О, Дэнни! Он плакал. Да нет здесь никаких духов, балда, пошли! Дэнни взял брата за руку и потащил его за собой. Его ноги дрожали. Он смотрит на нас, прошептал Ральфи. Слушай, перестань. Нет, Дэнни, смотрит, разве ты не чувствуешь? Дэнни остановился. И в самом деле он почувствовал, что они уже не одни. Тишина повисла над лесом, но это была зловещая тишина. Тени, гонимые ветром, угрожающе роились вокруг них. И запах, какой-то странный запах. Это не духи, это извращенцы. Они останавливают свои черные машины, знаешь, и предлагают тебе конфетку или подвезти до дома, а потом увозят в лес, а потом бежим, хрипло прошептал он. Но Ральфи застыл, парализованный страхом. Он сжимал руку у брата, как клещами. Глаза его уставились на что-то в глубине леса, а потом начали расширяться. «Дэнни!» — хрустнул сучок. Дэнни обернулся и увидел то, что видел его брат. Тьма поглотила их. 21:00. Мейбл Вертс была грузной толстухой 74 лет, и ноги все чаще отказывались служить ей. Она хранила городские предания и сплетни, архив 50-летий, ссор, смертей, краж и супружеских измен. Да, она была сплетницей, но не злобной, хотя ее слова нередко вносили раздор. Просто она жила жизнью города. Фактически она и была городом. Это толстая вдова, почти не выходившая из дома, и большую часть дня сидящая у окна в шелковом халате с телефоном у правой руки и биноклем у левой. Сочетание этих двух приборов плюс обилие времени для их использования превратило ее в паука, сидящего в центре города, своей паутины разговоров и слухов. Она глядела на дом Марстонов, пытаясь выяснить что-либо о его новых обитателях, когда ставни слева от крыльца вдруг открылись, показав отблеск тусклого, явно неэлектрического света. Она успела только мельком разглядеть нечто вроде силуэта человека, стоявшего у окна, но этот мгновенный взгляд заставил ее вздрогнуть. Она подумала, что же это за люди, которые открывают окно только по ночам? Положив в бинокль, она сняла трубку. Два женских голоса. Она быстро определила, что это Харчи Даром и Глинч с Мэбери. Говорили о том, как Райерсон нашел пса Ирвина Пурингтона. Она сидела тихо, затаив дыхание, чтобы они не услышали ее присутствие на линии. 23:59. День замер на грани полуночи. Дома утонули в темноте. Внизу горело электричество у магазина, у похоронного бюро Карла Формана и у кафе «Экселент». Кое-кто еще не спал, например, Джордж Сойер, только что вернувшийся с вечерней смены, и Вин Пурингтон, который раскладывал пасьянс и думал о Доке. Смерть пса огорчила его больше, чем в свое время смерть жены. На кладбище Хармони Хилл у ворот стояла темная фигура человека. Когда он заговорил, голос был тих и торжествен. «Отец мой, прими мой дар! Повелитель мух, прими мой дар! Я принес тебе свежую плоть и чистую кровь. Я возлагаю жертву на твой алтарь. Левой рукой я возлагаю ее. Дай мне знак твоей милости». «Я жду знака, чтобы начать твое дело!» Голос стих. Внезапно пронесся ветер, легкий и слабый, прошуршавший в опавших листьях и сухой траве, и больше ни звука. Человек стоял неподвижно, потом нагнулся и поднял вверх тельце ребенка. «Вот моя жертва тебе!» Молчание. Глава 4. Дэнни Глик и другие. Дэнни и Ральф и Глики обещали вернуться к 9. Поэтому, когда их не было в 10, Марджори Глик позвонила Петре. Миссис Петри сказала, что к ним никто не приходил. Может, лучше вашему мужу поговорить с Генри? Миссис Глик передала трубку мужу, чувствуя, как в сердце к ней вползает страх. Мужчины поговорили. Да, дети ушли по лесной тропинке. Нет, ручей очень мелкий, особенно в это время года. Не глубже, чем по щиколотку. Генри предложил пройти по тропе со своего конца с фонариком, а мистер Глик пусть сделает то же самое со своего. Быть может, мальчики нашли логово андатры или курят где-нибудь. Тони согласился с этим и извинился перед мистером Петри за беспокойство. Мистер Петри сказал, что это его совсем не затруднит. Тони повесил трубку и стал успокаивать жену. Про себя он решил, что когда дети найдутся, они у него неделю не смогут сидеть. Но не успел он выйти со двора, как из-за деревьев, шатаясь, вышел Дэнни и упал возле печи для барбекю. Он говорил с трудом, отвечая на вопросы медленно и не впопад. Рубаха его была в грязи, в волосах застряли листья. Он рассказал, что они с Ральфи пошли по тропе, перешли по камням лиственный ручей и благополучно выбрались на другой берег. Потом Ральфи стал говорить про какого-то духа в лесу. Дэнни не сказал, что он сам внушил брату эту идею. Он говорил, что видит лицо. Дэнни испугался. Он не верил в духов, но ему тоже показалось, что он слышит что-то в лесу. А что было потом? Дэнни помнил, что они пошли дальше, держась за руки. Ральфи все еще бормотал что-то про духа. Дэнни велел ему перестать, потому что скоро они выйдут на улицу. А потом что-то случилось. Но что? Дэнни не знал. Они расспрашивали его, чувствуя все большее удивление. Дэнни только медленно качал головой. Нет, он не помнит. Честно, не помнит. Только темнота. Сплошная темнота. А потом он очнулся на тропе. Один. Ральфи рядом не было. Перкинс Гилл Спайс сказал, что не имеет смысла посылать людей на поиски ночью. Кругом валежник. Мальчик мог заблудиться. Он обошел лес вокруг тропы сам вместе с Нолли Гарднером, Тони Гликом и Генри Петри. На утро полиция штата и графства начала координированный поиск. Когда они ничего не нашли в лесу, район поисков был расширен. Они 4 дня рыскали по кустам, и рядом с ними шли мистер и миссис Глик, продираясь через валежник, оставленный пожаром, и выкликая имя своего пропавшего сына. Потом стали искать на дне Таггард-стрим и Роял-ривер. Ничего. Утром 5-го дня Марджори в испуге разбудила мужа в 4 утра. Дэнни скорчился в коридоре, видимо, упав по пути в ванную. Его тут же отвезли в центральный мэнский госпиталь. Врачи поставили предварительный диагноз – острый эмоциональный шок. Врач по фамилии Горби начал расспрашивать мистера Глика, не было ли у вашего сына приступов астмы. Мистер Глик покачал головой. За неделю он состарился 10 лет. А каких-нибудь припадков у Дэнни? Нет, что вы. Не болел ли он туберкулезом? Мой сын туберкулезом. Мистер Глик, мы только хотим выяснить. Марджи, Марджи, иди сюда. Марджори Глик медленно прошла по коридору. Лицо ее было бледным, волосы растрепаны. Она как будто страдала от жесточайшей мигрени. Дэнни, делали прививку от туберкулеза в школе? Да, сказала она машинально, в самом начале года. Не ходил ли он по ночам? Спросил Горби. Нет. Не жаловался на боли в груди? Нет. Боли при мочеиспускании? Нет. Вообще были какие-нибудь отклонения? Кровь из носа или чересчур обильные синяки? Нет. Горби улыбнулся и кивнул. Мы его проверим, если вы не против. Конечно, сказал Тони, пожалуйста. Реакция замедленная, сказал доктор. Попробуем рентген, пункцию спинного мозга. Глаза Марджори Глик медленно расширялись. У Дэнни что? Лейкемия, прошептала она. Миссис Глик, трудно сказать. Тут она упала в обморок. Бен Мейерс был одним из добровольцев, обыскивавших кусты в поисках Ральфа Глика. Как и прочие, он не нашел ничего, только насажал на штаны репьев и подхватил легкий насморк. На третий день поисков он зашел на кухню к Еве, чтобы съесть свою порцию равиоли, а потом немного полежать перед писанием. На кухне он обнаружил Сьюзен Нортон, готовящую что-то вроде запеканки из гамбургера. Пришедшие уже с работы постояльцы глазели на нее. На ней была белая блузка, зауженная в талии, и вельветовые штаны. Ева Миллер гладила в углу. «Привет. Что ты тут делаешь?» — удивился он. «Да вот хочу покормить тебя здесь, раз уж ты не кажешь к нам носу», — сказала она. Было слышно, как Ева хихикнула в своем углу. «Она хорошо готовит», — сообщил Хорек. «Я осмотрел. Если посмотришь еще немного, у тебя совсем глаза вылезут», — сказала Гровер Верил, хихикнув. Сьюзан накрыла кастрюлю крышкой и сунула в печь, и они вдвоем вышли на крыльцо. Солнце уже клонилось к закату. «Нашли что-нибудь?» «Ничего». Он вынул из кармана помятую пачку сигарет и закурил. «От тебя несет так, будто ты выкупался в болоте». Он поднял руку и показал ей укусы и царапины. «Чертовы москиты и колючки!» «Так что с ним все-таки случилось, Бен? Бог его знает. Может, кто-то догнал старшего брата и оглушил его, а младшего взял с собой. Думаешь, его убили?» Бен взглянул на нее, пытаясь выяснить, желает ли она правдивого ответа или обнадеживающего. Он взял ее за руку и вложил свои пальцы в ее. «Да», — ответил он коротко. «Я думаю, его убили. Никаких подтверждений, но я так думаю». Она медленно покачала головой. «Хоть бы ты ошибся. Моя мама вместе с другими сидит с миссис Глик. Она просто спятила, и ее муж тоже. Другой мальчик никак не придет в себя». «Ох», — сказал Бен. Он не слушал, а смотрел на дом Марстонов. Ставни были закрыты. Их откроют позже, когда стемнеет. Открывают ставни, когда стемнеет. Он почувствовал дрожь при мысли о том, что может твориться за этими ставнями.